Мой путь не лежит мимо дому твоего. Мой путь не лежит мимо дому твоего. Мой путь не лежит мимо дому ничьего. А все же с пути сбиваюсь, особо весной, а все же по людям маюсь, как пес под луной. Желанная всюду гостья, всем спать не даю. Я с дедом играю в кости, а с внуком пою. Ко мне не ревнуют жены, я голос и взгляд, и мне ни один влюбленный не вывел палат. Смешно от щедрот незваных мне ваших купцы, сама воздвигаю за ночь мосты и дворцы. А что говорю, не слушай, все мелет бабье, сама поутру разрушу творенье свое. Хоромы, как сноп соломы, ничего, мой путь не лежит мимо дому твоего.